Глава третья. «Прошу, ваше высочество, здесь вам будет уютно. Камин уже растопили. Вскоре слуги подадут подогретый эль». В свете факелов мне широко, но фальшиво улыбался незнакомый мужчина. Чуть в отдалении за его спиной маячила жена и двое ребятишек-подростков. Позы скованные, руки сложены на животе, головы опущены. Когда один из мальчишек попытался взглянуть на меня, тут же получил от матери подзатыльник. Дверца кареты распахнулась. Волей-неволей пришлось опереться на протянутую руку. «Брезгуют мной, что ли?» Мужчина почему-то обернул ладонь плащом. «И все смотрят на меня. Надо что-то сказать? Еще бы подсказку выдали». Не приноровившись к новому телу, а когда я могла, если Сиднем сидела в сомнительном транспортном средстве, покачнулась. Спасибо, мужчина среагировал, поддержал. «Благородные леди никогда не наваливаются на спутника», — змеиным шепотом отчитала моя... «А, собственно, кто?» «Компаньонка? Родственница?» «Не позорьте свою семью, что скажут о ваших манерах?» «Ее бы на мое место. Точнее, поместить в чужое тело, которое ну совсем не похоже на твое. Еще поставить на каблуки и заставить преодолевать препятствия. Навалиться на мужчину меньше из зол, мне бы нос себе не расквасить. Иду как пьяная, еще и голова кружится». «Манеры, миледи!» Вновь прошипела дама в чепце и провела мастер-класс на тему, как элегантно выйти из кареты. Мысленно простонала. «Ну что еще?» «Спасибо, вторая женщина!» Гувернантка молчала, изображала саму скромность, глаза в пол и украдкой хихикала. «Вы должны поприветствовать Льеса». «Еще один Льес. Это точно не имя, а титул какой-то, полагаю. Что-то вроде дворянина без титула. Почему я так решила?» «Борн — капитан моей охраны. На эту должность мещанина не назначит. Вместе с тем, хозяин нашего приюта тоже Льес». «Может, просто вежливое обращение?» «Простите», — выдавила из себя улыбку, — «я так устала. Дорога жутко выматывает. Безусловно, я рада встрече с Льесом и благодарна ему за оказанное гостеприимство». Блюстительница правил успокоилась, кивнула гувернантке, и та проворной мышкой выбралась из кареты, помогла выйти пожилой спутнице. «Льеса Морена, проследите за тем, чтобы меха и серебряную посуду не украли и аккуратно занесли в дом. Сундучок с драгоценностями отдадите лично мне в руки. После ужина зайдите ко мне, у меня к вам много вопросов. И все они касаются воспитания, миледи». Оно и раньше вызывало вопросы, но теперь... «Если его светлость отошлет невесту, вы ответите по всей строгости». «Вот ведь зануда! Бедная Абигаль! Как она ее терпела!» «И Льеса тоже! Я бы давно не выдержала, сходила к местной ведьме и одарила проклятием немоты. Свежий воздух определенно пошел мне на пользу. Дурнота притупилась, и я смогла осмотреться, понять, куда нас занесло. На замок не похоже, на крестьянский дом тоже. Нечто вроде провинциальной усадьбы. Каменный двухэтажный дом, колодец в центре мощеного двора. Он со всех сторон защищен стенами. Попасть внутрь можно только через крепкие ворота. Лошади, куры, козы. Сельская романтика. Пахнет соответствующе... не розами. «Принимать вас — большая честь для нас. Когда я проходила мимо, хозяйка присела в реверансе. а ее сыновья поклонились. В глаза бросился специфический головной убор женщины. Рогатый чепец с отворотами. Белый, как и платок моей ворчливой спутницы. Он тоже полностью скрывал волосы и шею. Похоже, здесь это атрибут замужних дам. Я, то есть Абигаль, пока девица, поэтому в шапочке, как Ильеса Марена. Попыталась представить себя с подобным уродством на голове. Тяжело, неудобно, еще ни капельки не украшает. А ведь у нас женщины прежде что-то подобное носили, справлялись. Отвлекала себя различными мелочами, чтобы не думать о главном. Где-то читала, что подобная тактика помогала купировать панический приступ. Нужно сосредоточиться на каком-нибудь ярком предмете. Считать машины с четными номерами, изучать предметы на линии горизонта. Сначала пристально изучала дом, потом холл, скрипучую лестницу. На вопросы не отвечала, притворившись жутко уставшей. Не упала, и на том спасибо. «Вот, это лучшая комната». Ухватившись за голос хозяина, как за якорь, выдернула себя из болота безнадёги. Огляделась. «Ну, если это лучшее...» Воспитанная на любовных романах, я привыкла к масштабам и роскоши. Тут же мне предлагали темную комнатушку от силы в 8 квадратов. Вместо паркета холодные каменные плиты. Окно забрано ставнями. На стенах ковры в красно-желто-серых тонах. Люди и животные на них напоминали детские рисунки. Большую часть комнаты занимала кровать, основательная такая, с пологом. Залезать в нее полагалось по приставной лесенке. Остальное место поделили между собой кресло со скамеечкой для ног, камин, небольшой столик, сундук и ширма. На столе с важным видом красовался пузатый медный кувшин с медным же тазом. На случай, если миледи захочется умыться. То есть мне лить воду прямо на пол? А, нет, в таз. И туалет здесь явно не предусмотрен. Может, он общий, в коридоре? Миледи, что-то не нравится? Забеспокоился хозяин дома. Осторожнее нужно быть с гримасами, а то войну ненароком развяжу. Вот хозяйка уже побелела, а Борн руку на эфес меча положил. Нет, спасибо, все очень миленько. Одну ночь переживу. Надеюсь, жилищные условия герцога лучше. Подумала и одернула себя. Стоп. Лена, неужели ты действительно собираешься замуж за человека, о котором даже не читала? А почему бы и... Да. Вдруг Руперт — моя судьба. Мы встретимся. Полюбим друг друга с первого взгляда. Замечтавшись о будущем столь желанном счастье, томно вздохнула и натолкнулась на осуждающий взгляд спутницы зануды. «Что это за слово такое, миленько?» — пробурчала она. «Вы действительно заболели? Ведете себя странно? Оставьте нас одних!» Мадам зануда хлопнула в ладоши. «Пусть госпоже принесут ванну. И где носит Присси? Она должна была давно растопить камин». «Я здесь, госпожа!» Запыхавшись в комнату, ворвалась молодая женщина в форме горничной. Хотя бы здесь все понятно и знакомо. «Опять с солдатами болтала, бесстыжие твои глаза!» Ахнула, когда сердитая спутница дала ей пощечину. «Я нет! Я вовсе нет, госпожа!» Бедняжка расплакалась. «Ты еще мне перечишь?» Служанка съежилась и замотала головой. Пока она возилась с камином, подкидывая в него новые поленья, досталось и мне. Зачем вы только выбрали ее? У незамужних девиц одни мужчины в голове. Мать эта и вовсе бывшая птичница, до сих пор толком с платьями не умеет обращаться. Тут накопившиеся эмоции взяли верх, и я взорвалась. Собственно, по какому праву вы меня отчитываете? Подбоченившись, стеснила мучительницу к стене. Я принцесса крови, невеста герцога, а вы кто? Абигаль. Женщина оторопела, растеряла былой пыл. «Ваша матушка пошла вон!» Без лишних слов указала ей на дверь. А чтобы было понятнее, еще и ускорение придала. «Достала! Я тут с ума схожу, а она нотации читает!» «Как вы, баронессу?» Одобрительно хихикнула Присси. «Спасу от нее никому нет! Даже Льес Борн стонет!» «Вот оно! Мой ценный кладезь информации!» Судя по всему, Присси девица бойкая, разговорчивая, опять же, терпеть не может мою дуэнью и вряд ли сдаст меня родне. Побоится потерять место. Начала издалека. «А почему Борн не может поставить ее на место?» «Так не ровня они!» Она баронесса, а он просто Льес. Значит, правильно все поняла, голова работает. И что же баронессе в своем замке не сидится? С сарказмом спросила я, а сама навострила уши. Так нету замка, ничего нету. Она в доме вашего батюшки из милости живет, как дальняя родственница. Как супруг представился, так и перебралась. Ага. Вот и выстроилась линия поведения. Дуэния ты обыкновенная. Захочу, с кашей съем. И давно она вдовеет? Абигаль бы такого вопроса не задала. Но Присси он не смутил. Видно, не пришло в голову, что хозяйка должна все о своей родне знать. 7-й год пошел. Матушка моя, служанка понизила голос, перебралась ближе ко мне. Покойному барону служила. И не птичницей вовсе, а замковым хозяйством заведовала. Барону, покой создатель его душу, экономил на всем. Один титул-то и имелся. А матушка моя женщина статная по молодости была. Красивая. Может, Присси зарделась. Я от него родилась. Недаром баронесса меня сразу не взлюбила. То розгами велела пороть, то в краже обвинила. Будто нашлось бы, что у нее красть. «И как же ты оказалась у нас?» «Спасибо, успела спохватиться, не сказала, у герцога. Ты, Абигаль, помни, не забывай». «Да очень просто, госпожа, сбежала». Недоверчиво усмехнулась. «Сбежала и все? Так просто?» «Ну...» Присси смущенно теребила серую юбку. «Понравился мне один человек. Все равно житья в Пии не было. Я и решилась. Харви под началом Льеса Борна служил. Сказал, герцогу и герцогине умелые слуги всегда нужны. Да и платят хорошо». «Герцог, герцог...» «Точно, это мой отец. Точнее, Абигаль. Но почему она графиня?» «Ах, да, герцогиня — это ее матушка. Дочери достался титул победнее». Понимающе кивнула. «Увез и не женился?» «Угу», — со вздохом подтвердила Присси и тут же желчно добавила. «Так Ильяс Борн на баронессе тоже». Уж как она ему глазки после кончины супруга строила, когда в Тешин перебралась. Все без толку. Ай да сплетница. Ценная находка. Сейчас всю подноготную моих спутников на тарелочку с голубой каемочкой выложит. «Стоп!» — вспомнила я. «Так Льес уже женат?» Он сам говорил, мол, жена экономка. «Женат!» — кивнула Присси. «Но тогда-то не был. Все равно он ей не ровня. Наверняка служанка все выдумала от обиды на бывшую хозяйку. Мне баронесса тоже не нравится, осуждать не стану. Когда в брюхе пусто, и за ишака пойдешь, госпожа, философски изрекла Присси. Вдобавок у Льеса капиталец имеется, домик с угодьями. Опять же, батюшка вашему благоволит. А баронесса между нами по рождению голь перекатная. Даром, что бывшая придворная дама. Сидела себе в старых девах, а потом не иначе, как чарами на себе барона Пийского женила. В 40-то лет. Только он возьми, да умри от лихорадки. Детишек они не прижили, родственники мужа ее и выставили. А батюшка ваш приютил по родственной доброте. Важную особу из себя изображает, Льессой, вашей воспитательницей. Командует, будто она ее наняла. С баронессой и Льессой Мареной разобрались. Странно, конечно, что такая великовозрастная девица, как Абигаль, путешествует с гувернанткой. Но в каждой избушке свои погремушки. Теперь перейдем ко мне. Как бы выяснить, сколько мне лет, есть ли у меня братья и сестры, как зовут родителей? Пока думала, в дверь постучали, принесли лохань, ведра с холодной и горячей водой. Сейчас я вас горячими полотенцами оботру, потом переодену. Присси хлопотала возле меня, словно курица над цыплятами. Ловко справлялась с крючками, пуговицами и шнуровкой. Надеюсь, стыдливость здесь не запрещена? Не могу я вот так сразу представить голый перед незнакомым человеком. Да, тело Абигаль — мечта. Украдкой любовалась новыми изгибами, щупала себя, благо во время водных процедур это естественно. Любовалась и тосковала по прошлой жизни. Подумаешь, вес, пересилю себя, начну ходить на фитнес. Зато знакомый мир, работа, замуж опять же по собственному желанию выходит. После купания Присси переодела меня в длинную, до пят, ночную рубашку и велела залезть под одеяло. «Вы устали, госпожа? Эль и мясо вам подадут в постель». Думала про мясо, шутка. Но нет. Служанка действительно вернулась с бутербродами из холодной буженины и серого хлеба. Запивать все это полагалось тем самым подогретым элем с пряностями. «Ничего, съела. Соли не хватает, а так вкусно». «Я лучше с вами лягу, госпожа, а то боязно. Можно?» Присси мялась на пороге, по собачьи заглядывала в глаза. «Можно. Вампиров боишься?» «И их тоже. Только, говорят, никакие это не вампиры, а вполне себе люди. Я на кухне с кухаркой разговорилась, так ее дочь чуть не утащили. Она домой из гостей возвращалась. Они налетели, на силу ноги унесла». «Разбойников везде хватает». Зевнув, взбила подушки, после жирной еды клонила в сон. «Нет, госпожа, никакие это не разбойники. У нас их охотниками называют. В черных плащах, со стилетами на пальцах по дорогам рыщут. А стилеты, что твои вампирьи клыки, острые. И зачем этим неведомым охотникам кого-то убивать?» Лениво поинтересовалась я. «Детская страшилка какая-то. И одни клише. Ночь, плащи, клыки». «Не знаю, госпожа, только они не убивают. Они хватят человека и уносят. А после его в какой-нибудь канаве находят, без единой капельки крови. Ни один вампир так не высосет». Усмехнулась. «А ты проверяла?» «Нет!» Присси не на шутку перепугалась, начала креститься. Для удобства назову так ее явно ритуальный жест. «Я ужас, как их боюсь. Земли их неподалеку лучше лишний раз не поминать. Что охотники, что они — одна страсть. Но рядом с вами госпожа спокойна, тут они не тронут. Зарежут, выпьют всех во дворе, да на первом этаже, и уйдут во свояси. Добрая, однако, она душа и наивная, потому как в моем представлении начнут как раз сверху. Вампиры, они же летучими мышами оборачиваются. Или я с Дракулой путаю. У Олеси они не имеют крыльев. Ага, все одно. Выдумки. Изможденная переживаниями уснула. Странно, конечно, слишком быстро и резко меня в сон потянуло. И голова тяжелая. Ну, да после таких приключений и вовсе мигрень могла разыграться. Судя по шуршанию, Присси устроилась в изножье кровати. Пусть. Смешная она, вроде взрослая, а как ребенок. «Кончать девку нужно, чтобы не закричала. Ты же говорила одна, мол, откуда служанка взялась?» Зловещий шепот доносился словно сквозь толстый слой ваты. Хотела разлепить глаза, но понимала, не могу. Веки налились чугуном. Голова трещала, как с похмелья. Что же подмешали в эль? Не похоже на обычные последствия переутомления. И ведь крепким он мне не показался, наоборот, безалкогольным. «Оставь ее, советник велел убить только Абигаль. Эту свяжи и отвези в лес. На нее и все свалим». Хотела, мол, обокрасть госпожу, но та за руку поймала. Девка ее придушила, а как сообразила, что натворила, в бега подалась. Голос баронессы, той самой ворчливой спутницы, я узнала. Сумев кое-как приоткрыть один глаз, увидела два темных силуэта у кровати. По стенам плясали тени от фонаря. «Выдаст же! Да и зачем душить? Велено же кровь выпустить, чтобы на вампиров подумали». Второй голос принадлежал незнакомому мужчине. Когда он склонился надо мной, поднес фонарь к лицу, затаило дыхание, с трудом подавив рефлекторное желание зажмуриться. «Для всех я сплю». «Ладно, обеих тогда пореши, только не здесь». «Крови боишься?» — зло усмехнулся мужчина. «Боюсь, что ты все испортишь, идиот. Нам не просто убить ее нужно, а чтобы на вампиров подумали. Так что свяжи хорошенько, увези подальше и прикончи в каком-нибудь тихом месте. Только смотри, чтобы правдоподобно, не ножом в сердце». «Не беспокойся, сделаю все в лучшем виде. Раздену, выпущу кровь. Ну и развлекусь сама собой. Вампирам ничего человеческое не чуждо». От его слов мороз пробежал по коже, будто одного убийства мало. «Со служанкой развлекайся, а Абигаль не трогай». «Да как не трогать?» Мужчина склонился еще ниже, практически коснулся губами моих губ, обдав запахом нечистого дыхания. «Фу, противно как!» «Такая хорошенькая! Пусть хоть перед смертью мужчину познает, раз не удастся полежать на брачном ложе». «Умерь свой пыл, а то на завтра станешь болтаться в петле над воротами», — пригрозила баронесса. «Я могу случайно услышать возню и перебудить все поместье». Судя по шелесту юбок, она опустилась на кровать. «Стоп! А как же Присси? Неужели так крепко спит, что ничего не слышит? Или они ее уже... того?» Испугалась и тут же успокоила себя. Убийца говорил о ней как о живой, значит, просто связал и затолкал в рот кляп. «Бедняжка! Легла бы со всеми!» «Стоп! Себя жалей, Лена! Меня собираются похитить и убить по приказу какого-то советника. А я лежу и...» «Но пока действительно лучше лежать и слушать. Как только зашевелюсь, разделю участь Присси. Вот тебе и династический брак. Конкуренты не дремлют. На все пойдут, лишь бы пропихнуть свою кандидатку. Других причин выставить меня жертвой вампиров я не видела. Наверняка у неведомого советника тоже дочка имеется. Хочется ее выгодно пристроить. А баронесса гадина. Спорим, за деньги продалась. И ведь как подгадала, как хорошо все устроила. Не удивлюсь, если именно она настояла на том, чтобы мы ехали по опасной дороге. И домик выбрала на ночлег с умыслом, поближе к сообщнику. Однако не проще ли было меня отравить? Если советнику, кем бы он ни был, так нужна моя смерть, следовало подсыпать в эль яд, а не снотворное. Зачем изображать похищение вампирами? Чтобы никто не понес наказание? Если верить книгам о лесе, вампиры — воплощение зла. Убивали, приносили людей в жертву, только так. И все же странно. Логичнее, чтобы меня похитили разбойники. Пока заговорщики пререкались, угрожали друг другу, осторожно приоткрыла один глаз, оценила ситуацию. Как я и думала, Присси лежит на полу, дергается, беззвучно мычит. Окно открыто, ставни настежь. Спорим, там и приставная лестница имеется. Вот бы до нее добраться. Благородные девы в ночных рубашках на людях не показываются. Но я попаданка, мне можно. Только подол надо оборвать, а то запутаюсь. Наличие плана придало сил, даже голова стала меньше трещать. Аккуратно приподнялась, поползла к краю кровати. «Проверь, не проснулась ли она?» Моя возня привлекла внимание убийцы. Тут же затихла и притворилась спящей. «А он хам, к баронессе и на ты!» «Вряд ли», — спутница мельком глянула на меня. Я насыпала в бокал такую дозу, что сутки проспит. Помолчав, она в сомнении предложила. Не выставить ли ее помешанной? Все же кровь, убийство. Еще скажи, что о своей душе печешься. Хрипло рассмеялся собеседник. Да из чего бы ей вдруг сойти с ума? Да так... Баронесса покосилась в мою сторону. Странно она себя сегодня вела, будто дух злой вселился. Вопросы чудные задавала, словно и не Абигаль вовсе. Не помнила, куда и зачем едет, меня не узнала. Льесу Марену, Вольтера. «Кончать надо твоего Вольтера», — мрачно заявил убийца. Старый служака может на след выйти. Не беспокойся. Баронесса остановила его мимолетным прикосновением. Я его тоже напоила. Спит. И солдаты спят. Никто нашей невестушке не поможет. Альесса? Она носа из своей комнаты до утра не высунет. Тогда начнем. Что зря лясы точить? Девку, пожалуй, с собой не возьму, развлекусь по-быстрому и отправлю прямиком к Создателю. Если стыдливая, — он усмехнулся, — отвернись. А хочешь, присоединяйся. Я, мужик, крепкий, и тебе удовольствие доставлю. Уж всяко лучше Вольтера. Будто не знаю, что ты по нему сохнешь. Убийца попытался ее приобнять, но заработал звонкую пощечину. «Знай свое место и делай свое дело», — прошипела баронесса. «Дело-то у нас общее, как бы ты ни хорохорилась», — покачал головой мужчина. Он стоял ко мне боком, возился с завязками штанов. «И пропасть между нами не так велика. Еще неизвестно, у кого род древнее». «Третий сын», — брезгливо оборонила баронесса. Если бы не сводная сестра, давно сгинул бы в пьяной драке. Она нарочито отошла к окну, повернулась спиной к нам с Присси. Мол, ничего не вижу, ничего не знаю. «Даже не верится, что ты побывала замужем», — прокомментировал ее поведение мужчина. Штаны его опали на пол, но длинная рубашка, к счастью, скрывала пикантные подробности. «Или барон тебя девой оставил? Детишек-то у вас нет?» «Заткнись и займись служанкой», — огрызнулась баронесса. Замечание ее явно задело. «Что тут у нас?» Мужчина склонился над Присси. «Да хватит дрожать, будто в первый раз!» Воспользовавшись тем, что оба преступника опустили меня из виду, сползла с кровати. Могла бы кинуться вон из комнаты, но Присси... Не все такие гадины, как баронесса. Чем бы его огреть? Взгляд заметался по комнате и остановился на кувшине. Стараясь ступать неслышно, схватила его и разбила о голову насильника. «Это так ты ее усыпила?» — фальцетом взвыл мужчина. «Однако крепкий, не упал», — сверкнуло лезвие ножа. Сглотнув, попятилась. Убийца двинулся следом, однако ударить не успел, помешал истошный визг баронессы. «Вампиры!»